Большие напольные часы, что стояли в холле Авроры, показывали еще только 7 часов утра, когда у мсье Флобера появился новый повод для удивления. Но он уже ничему не удивлялся. Ему достаточно было одного ужина в компании царственной Мадлен и ее спутника. Высокого брюнета с кучерявыми баками, крупными приятными чертами лица и манерами разорившегося счастливчика судьбы по имени Ульрих. Была общая беседа, позвякивание бокалов, горящие в канделябрах свечи. Говорили много. Мсье Флобера признали знатоком и истинным ценителем искусства. Ульрих курил, выпуская целые облака клубящегося дыма прямо в нос собеседника, и при этом весьма непринужденно и благодушно рассуждал на темы поэзии, вина и театра. Он чувствовал себя душой компании. Мадлен, она сидела молча, но, начиная говорить, превращалась в сплошное обаяние. И Флоберу не оставалось ничего другого, как напиться так сильно, что поутру пришлось спуститься к барной стойке и пару раз похмелиться. Он откупорил бутылку шантропе и как раз наполнял рюмку, когда по лестнице с шумом сбежал молодой человек и бросился к выходу. «Завтрак!» — больным голосом через силу крикнул господин Флобер. «В городе перекушу!» — на ходу ответил Том, открывая входную дверь. «Вот какие люди бывают. И не завтракают, и не похмеляются», — подумал месье Флобер, и с недаемой осторожной жаждой, дрожащей рукой, опрокинул в рот рюмку терпкого коньяку.